Глава первая. Кира. Камень, кинутый в тихий пруд, всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Марина Цветаева, стихи к блоку. «Кирилл, Кирилл, пожалуйста, нет!» — кричала я во сне, когда теплые ласковые руки обхватили мое лицо и стали гладить по голове. В ужасе открыла глаза и уставилась в пустоту. Мое тело было липким от пота. Простыня сбилась, и я дрожащими руками попыталась разгладить ее. «Эй!» — послышался нежный встревоженный голос. «Это всего лишь сон. Просто очередной кошмар. Иди сюда». Сильные руки мягко потянули меня под одеяло. Я с радостью приникла к горячему телу рядом с собой. Эти добрые, успокаивающие объятия были мне так необходимы каждый раз, когда кошмары вторгались в мой расслабленный ночными сновидениями разум. В последнее время эти навязчивые образы уже не так часто тревожили нашу ночную тишину. Однако, когда я вновь оказывалась в кошмаре рядом с моим учителем или переносилась в ту прокуренную комнату к вооруженному Кириллу и тем парням, то чувствовала, будто это все произошло со мной не 8 долгих месяцев назад, а вчера. Как мышка, попавшая в западню, не могла выбраться из душного ужаса прошлого. Такие тяжелые моменты моим спасением оказывался тот единственный человек, который одним своим присутствием освещал мое существование. Будто маяк в темном сумраке жизни, он сигнальными огнями прокладывал мне путь через бушующие воды ночного кошмара. Для меня Джейк был не просто парнем и другом. Он был оплотом надежности, символом безопасного пути для заблудившегося судна моей потерянной души. Его объятия были тихой гаванью. Ныряя в них, я убегала от сумрака прошлых ошибок, скрывалась от призраков неправильных решений. С ним я убегала от самой себя. Когда утро ласковыми лучиками робко осветило спальню, я открыла глаза. Джейк сонно потягивался рядом. «Привет, незнакомка!» Он привлек меня к себе и поцеловал в лоб. Улыбнувшись, натянула на себя одеяло. По утрам мне всегда было холодно. И неважно, какая погода стояла за окном. Зима или лето. Всегда зябко ежилась и куталась в одеяло. «Сегодня важный день, да?» — лениво пробормотала я. «Тебе приготовить кофе?» «Просто полежи еще немного рядом со мной». Джейк погладил меня чуть пониже спины. «Это лучшее начало дня». Когда он нежно поцеловал меня, назойливая трель будильника возвестила о том, что нам пора возвращаться в суматошную реальность. Несмотря на то, что была суббота, нам пришлось подняться рано. Сегодня нас ждало много дел. «Ты уже знаешь, что наденешь?» — поинтересовалась я. «Ну...» — Джейк изобразил задумчивость. «Думаю, моя лучшая черная футболка «Останови вечеринку» и джинсы сойдут?» «Ты про те, что уже 3 дня ждут своей очереди на стирку?» — иронично подняла бровь. Джейк всегда непростительно небрежно относился к своему внешнему виду. Он считал, что темная футболка и джинсы подходят абсолютно к любому мероприятию. «Да ладно тебе!» — он потрепал меня по голове. «Я шучу!» «На футболке, кстати, есть дырка от сигареты», — недовольно буркнула я. «Ее уже пора выкинуть». «Ни за что», — он лениво потянулся. «Она вечная». Посмеиваясь, я выскользнула из его объятий и направилась на кухню, попутно собирая с пола разбросанные вещи. Джейк был художником во всех смыслах этого слова. Вокруг него всегда каким-то непостижимым образом образовывался знатный беспорядок. Если я продолжительное время отсутствовала в его квартире, то рисковала по возвращении познать весь хаос вселенной. Вещи были беспечно разбросаны, а в мастерской творилось что-то просто невообразимое. Мне нравилось наводить порядок в его квартире. Его милая неспособность хотя бы маломальски его поддерживать странным образом совсем не раздражала. Джейк давал доступ моим швабрам во все комнаты его довольно просторной съемной квартиры, кроме мастерской. Туда я вообще старалась не заходить. Мне казалось, что если я поверну ручку двери, то на меня лавиной обрушатся краски, карандаши, кисти и скомканные клочки неоконченных работ. Джейк был родом из очень обеспеченной семьи. Он с детства привык, что всю работу по дому за него выполняла прислуга. Его родители были весьма недовольны его решением покинуть родной город на юге штата Техас и отправиться в Нью-Йорк ради карьеры художника. Они считали его решение блажью избалованного подростка и согласились спонсировать эту авантюру только при условии его поступления в серьезный архитектурный вуз. Через 2 месяца Джейк должен был получить диплом. Его родственники ожидали, что он наконец-то возьмется за голову и согласится вернуться домой, заняв должность в семейной компании. Отец Джейка занимался нефтью И, конечно же, моего дорогого художника такая перспектива повергала в полнейшее уныние. Тем важнее для него был сегодняшний день. Ему, наконец, удалось привлечь внимание к своим работам. И одна галерея на Манхэттене захотела устроить выставку его картин. Я как никто понимала Джейка, ведь в писательском деле пробиться было так же сложно, как и в сфере изобразительного искусства. Однако для меня первые неопытные шаги новорожденного творца были уже в прошлом. После публикации моей книги 8 месяцев назад в Москве меня накрыло волной успеха. Сейчас я уже могла спокойно вспоминать то время, когда я, еще не отошедшая от пережитого ужаса, начала получать горы электронных писем с просьбами дать интервью и предложениями участвовать в ток-шоу и фотосессиях. Конечно, это все было в Москве, поэтому я вынуждена была отказаться от большинства предложений. Впрочем, несколько печатных изданий все же смогли заполучить интервью со мной. Однако, как бы упорно ни настаивали репортеры, я так и не пожелала открыть свое настоящее имя. Необычайная волна хайпа обрушилась на меня после того, как через месяц после выхода моей книги был опубликован роман Кирилла. Он был своего рода продолжением моего собственного. В своей книге я не стала скрывать его имя. Кирилл был главным героем моей горькой истории. Поэтому то пристальное внимание общественности, которое было неотъемлемой частью его жизни, теперь задело и меня. Свой новый роман Кирилл написал от лица женского персонажа. «Мой опасный писатель», так он назвал его. Он, как и обещал, не стал упоминать мое настоящее имя. С изумлением обнаружила, насколько точно он смог передать мои собственные чувства. Кирилл будто залез в мою душу и прочитал ее. Изумилась в глубине его собственных переживаний. Несмотря на то, что события в романе не совсем точно воспроизводили нашу с ним историю, я была поражена главами, написанными от лица главного героя. В них писатель осмелился высказать то, что, видимо, не давало ему покоя все это время. Темный сумрак его души, перелитый на странице романа, оставлял неизгладимое впечатление. Я была категорически не согласна с трактовкой моего персонажа. Главная героиня к концу книги превратилась в бесчувственную тварь, использующую всех окружающих мужчин для получения собственной выгоды. Неудивительно, что реакция общественности не заставила себя долго ждать. В сети меня стали осаждать безумные фанатки творчества Кирилла. Они закидывали меня гневными сообщениями и порой даже пугали своими сумасшедшими угрозами. Тогда я все еще находилась в неком оцепенении после последней истории с Кириллом. Не могла мыслить трезво, поэтому чаще всего просто игнорировала их выпады. Находила утешение лишь в мысли о том, что моя личность скрыта псевдонимом. После отъезда Кирилла я еще долго не могла прийти в себя. Он оставил мне свою квартиру, переписав договор аренды на мое имя. Но я, конечно же, не могла там находиться. Поспешно улетев в Москву, он оставил тут все свои вещи. Так и не нашла в себе силы избавиться от них. В его квартире я чувствовала себя как в музее жизни и творчества Кирилла Миронова. Аккуратно развешанные костюмы, идеально отглаженные рубашки немым напоминанием так и продолжали пылиться в шкафах. Еще 2 года назад в Москве я отметила его патологическую любовь к порядку. Помню, какой странной мне тогда показалась эта черта его характера. Она так не вязалась с разгульным хаосом его свободолюбивой натуры, будто посредством окружающих вещей он пытался упорядочить свою собственную жизнь. Периодически позволяла себе возвращаться в это мертвое жилище, убеждая свой разум, что хожу туда только для того, чтобы удостовериться, что оно не сгорело или не было ограблено. На самом же деле испытывала какое-то мазохистское удовольствие, погружаясь в жуткие воспоминания 8-месячной давности. Иногда открывала шкаф и перебирала его вещи. Порой читала книги, стоящие в шкафу в его кабинете. Их там немного, так как, видимо, Кирилл не собирался задерживаться в Америке. Пару раз даже засыпала за чтением, чувствуя в этом месте, хранящем мои самые отчаянные воспоминания, парадоксальное умиротворение. Я будто приходила на кладбище нашего общего прошлого. Оглушающая могильная тишина привносила незримую завершенность в нашу похороненную историю. Успокаиваясь в этом безмятежном забытии, я хотя бы на некоторое время переставала ощущать непрекращающуюся тоску в душе. Лежа на кровати, вспоминала тот момент, когда в очередной раз открылась дверь спальни, и я, все еще находящаяся в наркотическом отходнике, в ужасе подумала, что это опять пришел Кирилл. Все еще ожидая расплаты от него за свои безумные действия, я забилась в самый дальний угол комнаты и зажмурилась. Каково же было мое изумление, когда я услышала мягкий голос Джейкоба. Помню, как с изумлением распахнула красные от слез глаза и уставилась на него. Его легкий образ так не вязался с тяжелой брутальностью обстановки, что мне даже показалось, что Джейк мне привиделся. Я глупо заморгала и начала тереть глаза, чтобы отогнать видение. Думала, что мой воспаленный разум снова ведет со мной какую-то больную игру. Но Джейк не исчез. Он склонился надо мной и взял на руки. Потом перенес на кровать и укрыл одеялом. Какое-то время не решалась спросить, куда же делся Кирилл. Просто не могла поверить в то, что он вот так легко смог меня отпустить. Я бы должна была испытывать облегчение от этой неожиданно обретенной свободы. Но вместо этого чувствовала пустоту. Будто с его уходом из меня вырезали часть души. Отрешенность и опустошение распахнули свои объятия. И я подалась им навстречу. Долго не могла избавиться от шока. И не понимала, почему вместо должной радости меня не перестает терзать тоска. Мой мучитель оставил меня так легко, без борьбы, будто меня никогда и не существовало в его жизни. Он просто вычеркнул меня, удалил, выбросил. Не оставил ни записки, ни сообщения. Только свой новый роман с открытым финалом. Разумом понимала, что так, наверное, было лучше. Для нас обоих. Наши разговоры никогда не отличались продуктивностью и всегда заканчивались либо сексом, либо ссорой. Не я ли сама так отчаянно мечтала, чтобы Кирилл оставил меня в покое? Так почему же, получив желаемое, я не могла просто наслаждаться? Что со мной было не так? Внезапная перемена в поведении Кирилла мне казалась удивительной и необъяснимой. Еще вчера он намеревался забрать меня с собой в Москву во что бы то ни стало. А на следующий день сам пригласил ко мне Джейкоба и уехал. Нет, мне однозначно никогда не понять этого мужчину. После отъезда писателя я все продолжала упрямо ждать от него какого-то сообщения, письма или звонка. Но он будто растворился. Мне было так необходимо поговорить с ним, объяснить тот факт, что я вовсе не собиралась его убивать, поставить точку в нашей истории. Но Кирилл не дал мне такого шанса. Тогда я начала тайно следить за его жизнью в интернете. Никому не признавалась в этом своем пристрастии, даже лучшей подруге. Но каждый вечер меня будто магнитом тянуло к ноутбуку, и я слабовольно поддавалась этой новой мании. Интернет пестрел новостями о его жизни. Я узнала, что Кирилл заключил контракт с кинокомпанией на экранизацию своего второго романа, о его отношениях с бывшей женой Верой. Сам он должен был написать сценарий. Актрису, выбранную на главную роль, по странному совпадению тоже звали Верой. Она была высокой красивой блондинкой, очень похожей внешне на бывшую жену Кирилла. Им с писателем постоянно приписывали романтические отношения, однако тому не было никакого подтверждения ни с его, ни с ее стороны. Актер, играющий Кирилла в фильме, тоже был удивительно на него похож. Те же волнистые темные волосы, тот же рост и телосложение. Только глаза у него были не холодного стального оттенка, а более жизнерадостного зеленого. С жадностью сталкера я разглядывала их совместные фотосессии в поддержку фильма. Данила, так звали актера, играющего в фильме, Вера и Кирилл представляли собой занимательную троицу. Данила и Кирилл, внешне похожие будто братья, стояли по бокам от ослепительной длинноногой блондинки. Уколы ревности пронзали меня, когда я видела руку Кирилла на ее осиной талии. Хотя, конечно же, после всего того, что я натворила, я не имела на это никакого права. Ведь я сама выгнала его из своей жизни. Мы оба отлично постарались над убийством наших отношений. И вот теперь я наблюдала со стороны, как жизнь Кирилла вдали от меня меняется, преображается. Он становится чужим и недоступным. И что было более всего невыносимо, так это то, что я должна, просто обязана была этому радоваться. Радоваться бесконечному, непреодолимому расстоянию между нами. Однако моя глупая душа, наплевав на здравый смысл, отказывалась подчиняться логике. Я не знала, что мне было нужно. Быть с ним было невозможно. Но стоять в стороне казалось тоже невыносимо. Наверное, если бы нам удалось поговорить в последний раз, эта гнетущая тоска могла пройти. Если бы мы расставили все точки, расстались с друзьями, то мне стало бы легче. Хотя кого я обманываю? С Кириллом невозможно быть просто друзьями. Его либо любишь всем сердцем, либо люто ненавидишь. Либо все вместе. Чем сильнее я ощущала пустоту в том месте, где раньше жила любовь к Кириллу, тем отчаяннее я хваталась за отношения с Джейком. Рядом с ним я почти забывала о своих чувствах. Жизнь вновь обретала краски. Джейк был таким жизнерадостным и открытым человеком, что невозможно было не поддаться его покоряющему оптимизму. Рядом с ним я почти могла свободно дышать. Почти. Пытаясь освободиться от непрошенных мыслей, я вышла на балкон квартиры Джейка и подставила лицо робкому апрельскому солнцу. Сегодня я не имела права вновь погружаться в пучину волнительных воспоминаний. Это был день Джейка, так пусть все мое внимание будет отдано ему. Мой смартфон завибрировал, уведомляя о входящем сообщении. Я была подписана на новостную ленту моего издательства. После того, как Русский дом книги выкупил права на мой роман в прошлом году, я и помыслить не могла о том, что в итоге именно они и издадут мою книгу. Но после той провальной презентации с Анной, через несколько дней мне пришел весьма внушительный чек от издательства Кирилла, и мой роман сразу же опубликовали. Конечно же, это было дело его рук. Наверное, он так извинялся за то, что в очередной раз разрушил мою жизнь и сжег все мосты с издательством Анны Старец. Посмотрела на экран телефона. Мне пришло уведомление от издательства о том, что сегодня в прямом эфире состоится важное интервью Кирилла Миронова в поддержку премьеры нового фильма. Его и актеров, исполняющих главные роли, пригласили на Первый канал на весьма популярное вечернее шоу. По времени оно совпадало с выставкой Джейка, поэтому я дала себе решительное обещание, что не буду его смотреть. Нет, я ни за что не буду его смотреть.